Глава вторая. Новые впечатления. Яна. Сделала первый шаг и поняла, назад дороги не будет. Хочу ли я остановиться сейчас и сбежать? Нет, не хочу. Потому что по венам растеклось не только вино, придавая немного хмеля и смелости. В них еще вскипел неудержимый азарт, покалывая каждую клеточку моего тела приятными импульсами тока. Разжег пламя, с которым я не в силах справиться. «Хочу тебя». Охрипший голос Жени осыпает кожу волнующими мурашками. «Так сильно хочу, словно одержимый. Всю хочу, без остатка. Себе и сейчас». Потемневшим взглядом смотрит мне в глаза и медленно ведет пальцем по нижней губе, надавливая на плоть. И я вся дрожу от этого действия. Но слишком интимные и волнующие. Прикрываю на секунду глаза и ощущаю на шее желанные мягкие губы. В душе все переворачивается вверх дном. Скользя ими по чувствительной коже, Женя находит бешено бьющуюся жилку, прижимается к ней языком и прикусывает, вынуждая протяжно застонать в ответ. «Скажи мне только честно». Его горячее дыхание обжигает раковину уха, и я непроизвольно свожу лопатки вместе. Потому что бегущий жар по позвоночнику нещадно щекочет кожу, поднимая на ней каждый волосок. «Когда ты принимал решение не надевать трусики, на что ты рассчитывала?» Кончиком языка обводит кромку уха, цепляет зубами мягкую мочку и ладонью зарывается под рубашку, находя пальцами набухший сосок. Сжимает его и прокручивает, обжигая искорками тока. Невероятно приятное и возбуждающее чувство проносится по моему нутру и стекает горячей лавой вниз живота, пульсируя там. «Женя...» Очередной мой выдох со стоном смешивается с его учащенным дыханием. «Ответь мне, малышка». Продолжая ласкать и сминать отяжелевшую грудь, водит губами по скуле, будто дразнится. Хочется поймать его пышные губы и впиться в них поцелуем. Но я сдерживаю порыв, жадно вдыхая кислород, которого в этой комнате почти не осталось. «Я хотела тебя соблазнить». Сглатываю и автоматически облизываюсь. «Планировала заранее?» Оставляя невесомые поцелуи на щеке, соскальзывает губами к моим губам и замирает в миллиметре от цели, ожидая ответа. «Да». Шепчу я, прижимаясь ртом к его рту. Неуверенным движением языка, словно кисточкой, обвожу контуры его чуть приоткрытых губ и рвано вздыхаю. «Прикоснись к нему». Осипший от напряжения голос гонщика звучит как требование, выбивая из моих легких весь воздух. Женя обхватывает свободной рукой затылок и впивается в губы своими, в одночасье сводя меня с ума. Сладко и в то же время болезненно целует их, покусывая. Отвечаю ему с той же пылкостью, лаская его язык своим. Позволяю его рукам творить со мной все, что он хочет. «Давай, малыш. Хочу, чтобы ты раскрепостилась и привыкла ко мне». Шепчет, сжали очередным укусом мой подбородок, зализывает острые ощущения и снова ныряет в мой рот. Горячий и безумно вкусный. Воплощение настоящего греха. Нещадно ломающего во мне все предрассудки. Боже, это невыносимо приятно. Умопомрачительно. Я хочу еще. Хочу, чтобы это безумие никогда не заканчивалось. Чтобы его пальцы не отпускали мою грудь. Чтобы теплая ладонь продолжала сжимать шею у основания затылка. Чтобы настойчивые губы стирали кожу на моих. Хочу его в себе. Так же, как он хочет в меня. Таю в крепких объятиях, в самых желанных и до боли необходимых. Нащупываю пальцами пряжку ремня и хаотично начинаю бороться с застежкой, в то время как руки Жени принимаются нещадно отрывать пуговку за пуговкой на своей рубашке, которая на мне, оголяя мои плечи. Терпение рвется по швам, ускоряя процесс у обоих. Буквально вырываю из железки кожаный конец аксессуара, выдавливаю из петли пуговицу и шаркаю язычком вниз, раскрываю ширинку джинсов. Разорвав поцелуй, позволяю мужчине освободить меня от единственной одежды. Полностью открытая его взгляду, предстаю перед ним, в чем мать родила. «Опустись на колени, мышка». Напряженно произносит, в который раз изучая мое тело обезумевшими от страсти глазами. Его неожиданное заявление приводит меня в замешательство. Я ведь не невинная глупая девочка. Понимаю, к чему он клонит. Но вот так просто взять и опуститься перед мужчиной в унизительную позу, ноги не сгибаются. Сердце в груди совершает кульбит и заходится в бешеном ритме. Сглатываю подступивший нервный комок и едва не задыхаюсь от волнения. В ушах шумит пульс. Господи, когда я решалась на флирт, у меня и в мыслях не было чего-то подобного. Максимум, на что я рассчитывала, это на обычный секс. Хотя с гонщиком наша первая близость была больше похожая на экстремальную. Сколько раз меня уговаривал Костя сделать ему минет? 10? 20? Может, и больше. Я все время увиливала от этой темы. Но с Женей все по-другому. Его голос заставляет колени дрожать, причем не от страха, а от предвкушения. «Женя, я тебя разочарую». Тихо шепчу, опуская глаза на выпирающий внушительный бугор в прорези брюк. «Я не умею это делать хорошо. То есть я совсем не умею. Я никогда не... Боже!» Рваный вздох срывается с моих губ, и я вскидываю на него умоляющий взгляд. «Тебе не понравится. Я уверена, мои действия только разочаруют». Шепчу едва слышно. Женя не реагирует. Быстро снимает с себя рубашку пола, отшвыривая ее на диван, стягивает джинсы и отправляет туда же, возвращаясь в исходное положение и обхватывая ладонями мое лицо. «Все оказывается сложнее, чем я предполагал». Его глаза становятся еще темнее, еще порочнее. «Будем учиться, малыш. Главное, чтобы понравилось тебе. Мне обязательно понравится. Даже не сомневайся, Яна. Или ты вздумала псовать?» Берет свой бокал с вином и делает один большой глоток. «Нет». Облизываю пересохшие губы и сглатываю вместе с ним. Несколько секунд мое сознание производит немыслимые кульбиты в попытке понять, как это лучше сделать, и ничего на ум не приходит. Черт, у меня нет практики. Нет. Все, что я пару раз видела в порно-роликах, вызывает неприятное ощущение, волнующее кожу холодком. Недолго думая, отбираю уже не бокал со спиртным и надпиваю половину содержимого. Остальное возвращаю ему. Со стороны наверняка выгляжу глупо. Пританцовываю, как это делает мышь перед кусочком сыра в мышеловке. «Янка, ты меня все больше интригуешь». Гонщик растягивает сексуальную ухмылку, избавляясь от фужера с красной жидкостью. Хрустальная ножка звучно звякает об стол, затем его ладони перебираются на мою талию, неспешно поглаживая бока. «Боже, я сейчас умру». Женя весьма красивый мужчина. От таких, как он, несложно потерять голову. Рассматриваю его подтянутую спортивную фигуру, очерчивая пальцами бугрящиеся мышцы. Встаю на носочки и, прижимаясь к горячему телу, тянусь губами к мощной шее. Прохожусь языком вдоль бьющейся вены под кожей. Зарываюсь носом за ухо, в том месте, где лучше всего чувствуется мужской насыщенный аромат. Вдыхаю его и окончательно пьянею, сходя с ума и пускаясь во все тяжкие. «Я согласна». Слышу свой осипший голос. Касаюсь пальцами твердой плоти под боксерами и не сильно сжимаю ее, извлекая из горла мужчины шумный выдох облегчения. «Не томи». Шипит сквозь зубы, впиваясь пальцами в мои бедра. «Я хочу в твой рот, Яна. Обхвати его ладонью и опустись на колени, малыш». Если бы не было между нами этой чертовой химии, я бы ни за что на свете не согласилась. Но она есть. Слишком сильная. Я чувствую, как она искрит в каждом нервном окончании. Мое тело, разогретое беснующимся возбуждением, требует большего. Чего-то такого, с чем я еще не сталкивалась. Что не пробовала ни разу в жизни. Делаю все, будто под гипнозом. Обхватываю ладонями его бедра, опускаюсь медленно, подгибая ноги. Встаю перед ним на колени и утыкаюсь лицом в разгоряченный твердый пах. Насыщенный запах мужской плоти даже через одежду ударяет в ноздри. Кружит голову, просачиваясь в кровь. Стекает волной удовольствия в живот. Меня начинает вести от этого, чувствуя, как каждая клеточка вибрирует в предвкушении. Подцепляю резинку трусов и медленным движением стягиваю белье вниз, позволяя члену выпрыгнуть на свободу и предстать перед моими глазами во всей красе. Я не верю, что это происходит со мной, что это я, как ненормальная, оцепенела, пялюсь на мужской орган и последовательно, с жадностью, изучаю каждую вздутую венку на нем, толстую головку с выступившей каплей на конце, ровный, шелковистый кожей ствол. Боже. Прикрываю глаза и прислоняюсь к нему лицом, одновременно вгоняя пальцы в ягодицу мужчины. Улыбаюсь крышесносным ощущением, глубоко и медленно дышу, потирая щекой об горячую плоть. Двигаюсь вверх-вниз под глухой выдыхаемый стон Жени. Мне совершенно наплевать, что я делаю не так и как я это делаю. Инстинкты сами направляют, я лишь прислушиваюсь к своим желаниям. «Возьми рукой». Хрипло приказывает, зарываясь пальцами в моих волосах. Меня бросает жар от его голоса. Смущение давно притупилось вином. Послушно делаю, что велит. Обхватываю члену основания головки и стискиваю не сильно ствол, медленно двигая рукой. Женя со свистом втягивает воздух, обжигающе сминая в кулаках пряди моих волос. «Яна». Низкий голос снова проходится по нервам вибрации. «Возьми его в рот и подними на меня глаза». Сглатываю ком в горле от накатившего волнения. Тереться щекой одно, а уместить в рот то, что кажется не совсем умещаемым, другое. И почему я должна смотреть на него, если мне проще закрыть глаза, чтобы не видеть в его глазах своего позора? «Яна». Грубо рычит, заставляя вздрогнуть и растерять все мысли. Размыкаю губы, выпрямляю член, надавливая на него и несмело погружаю кончик плоти в рот, рефлекторно слизывая языком вязкую солоноватую капельку смазки. «Твою мать!» Шипит едва уловимо. С глухим стоном подается бедрами вперед, проталкивая в меня головку целиком. Думала, будет хуже, но нет. Говоря... «Тебе понравится?» Он не врал. Мне действительно нравится его вкус. И то, как ощущается во рту гладкая упругая плоть. От этого возбуждение становится сильнее. Желание скручивает нутро сладостными спазмами. Мне хочется большего, потому что внизу все пульсирует и горит беснующим огнем. Обвожу ее несмело языком и зарываюсь в небольшое отверстие. Затем инстинктивно присасываюсь к небу и отпускаю, чтобы втянуть в себя побольше воздуха. Тяжелая рука Жени не позволяет надолго отстраниться. Обхватывая затылок, притягивает обратно, насаживая мой рот на влажный от слюны член. Евгений. «Смотри на меня». Велю ей, наслаждаясь невинным видом девушки с моим членом во рту. Происходящее завораживает. Девчонка с изящно выгнутой спиной неумело водит концом по своим скользким и мягким губам, ломая мою выдержку как спичку. Толкаясь раскаленной головкой в теплую влажную среду, ввожу себя медленно и осторожно, поглаживая пальцами ее гортань. Задерживая дыхание, Яна облизывает член, сжимает губы на головке и впускает его до половины. Я и сам забываю дышать. Даю нам обоим немного времени привыкнуть, чтобы не слететь с катушек на старте. Она жмурится, не решаясь встречаться со мной взглядом. И это немного разочаровывает. Хочу, чтобы доверилась мне полностью и раскрепостилась окончательно. Хочу видеть в ее зрачках похоть, знать, что она тащится от происходящего. Глаза. Требовательно произношу, напоминая ей о правилах. Открой их. Я хочу видеть твой взгляд. Впивается пальцами в бедро, распахивает длинные пушистые ресницы и сглатывает. Я моментально тону в ее темных бездонных омутах. Позвоночник простреливает горячим желанием от того, что ей нравится процесс. Яна плывет с членом во рту, заметно дрожит от удовольствия. И это сводит с ума. Пульсирует в затылке каким-то неописуемым восторгом, то ли счастьем. Я хочу, чтобы ты мне доверилась. Чтобы сейчас ни о чем не думала. Лишь чувствовала. Здесь только мы и наша страсть. Все остальное выбрось из головы. Сцепляя зубы от пронизывающего нутро кайфа, толкаюсь глубже и начинаю медленно двигаться, чувствуя, как нервы скручиваются в тугой жгут и постреливают теплыми искрами. Запах ее возбуждения кружит в воздухе, окутывая меня и пьянит. «Давай сама, малышка. Только без зубов». Хрипло произношу, позволяя ей проявить себя. Она сильнее стискивает пальцы на члене в тугое кольцо и, двигая ими вверх-вниз, обволакивает ствол влажным и горячим пространством своего рта. «Охренеть!» Громко стану я, не веря в происходящее. «И еще!» Сердце заходится в бешеном ритме от того, как она упоительно сосет. Пусть не умело, но черт, это неописуемое удовольствие. Отрыв башки. Долбанный космический взрыв. Янка втягивает щеки, заглатывая все глубже и быстрее, так что я едва не взрываюсь у нее во рту. Наслаждаюсь ее дыханием. Тяжелым и прерывистым, обжигающим, скользящим по коже моего живота. Яна невероятно красива. Ее можно любоваться вечно и каждый раз находить какую-то новую черту. Родинку или незаметную морщинку на лице, появившуюся от смеха. Я одержим этой девушкой, пленён ее внутренней красотой, которую она излучает. В ней нет фальши. Она настоящая, искренняя в своих побуждениях. Трахать и чувствовать ее рот – это не просто кайф. Это чистое безумие, которое сметает выдержку за короткое мгновение. Не останавливайся. Рычу, сгребая в кулак мягкие волосы. Движение горячего языка по уздечке отзывается в позвоночнике волной покалывающего жара, который просачивается наружу каплями пота и стекает по спине. Не в силах сдерживать животную страсть, освобождаю ее на волю, обхватываю хрупкую шею ладонью и ускоряюсь. Мне нужно всего пару движений, чтобы реальность превратилась в одно сплошное яркое пятно. Не хочу кончать, входя в нее почти до упора и отступая. Блять, что же ты творишь со мной, мышка? С каждым новым днем привязываешь все сильнее к себе. Каждую свободную минуту заполняешь мою голову собой. Делаешь зависимым от тебя. Отбираешь мою свободу, толкая в бездонную пропасть. Встречаясь с ее призывным, влажно поблескивающим взглядом, начинаю ковыряться в своих мозгах, составляя планы на завтра, чтобы хоть немного оттянуть этот безумный кайф. Она кружит языком, сосется, сдавая долбанный вакуум, и я, теряя контроль, начинаю вколачиваться глубже в глотку, до бульканья, пока девчонка не начинает задыхаться и сопротивляться, отталкивая меня. Хочу ее всю. Дико, страстно, до животного рыка, пронзающего нутро. «Дай мне секунду». Цежу сквозь сжатые зубы, едва успеваю грубо выдернуть из нее член. И парой резких движений рукой поверх ее руки довести себя до бурного оргазма.